Глава 38. Бессонница. Евгений. Факт ее замужества все еще больно давит на грудь, потому что Яна осознанно вступила в брак после того, как влюбила в себя. И я же при встрече с ней находился одной ногой в разводе. Кто ж знал, что судьба так жестко посмеется над нашими планами? Яна, пересилив свои сомнения, поворачивается ко мне спиной. Убирает волосы с лопаток, перекладывая их на одно плечо. Мой взгляд тут же зависает на тонкой шее выпирающих позвонках. Она похудела. Не то чтобы сильно, но косточки стали более острыми и заметными. Опускаю на них кончики своих пальцев, ощущая в ладони пульсирующее покалывание. И прохожусь вдоль позвоночника к месту, где начинается змейка. Пальцы приятно жжет током. Если раньше я задыхался от тоски по ней, то сейчас душу распирает неистовое желание сгрести ее в объятия и никогда не отпускать ее от себя ни на шаг. Ее тело еще помнит меня, иначе бы не реагировало, мгновенно выставляя испытанные ощущения на показ. Яна от щекотки сводит лопатки вместе. Нежная кожа покрывается мурашками. Дыхание приостанавливается, как и мое. Скоро должны доставить ужин. «Немного поздний, но я надеюсь, ты хоть что-нибудь со мной поешь». Неспешно расстегиваю молнию, чтобы насладиться этим процессом. Когда дохожу до крестца, замечаю две симметричные впадинки на спине. Сверху над ягодичной расщелиной. И меня тут же кроет диким желанием. Сцепляя зубы, с трудом отвожу взгляд на хрупкие плечи. Опуская на них ладони, мягко стискиваю. Сегодня на ней нет духов. Но она пахнет так сладко, что мозг взрывает, не прикладывая никаких усилий. Не сдерживаюсь, зарываюсь носом в мягкие волосы на макушке, втягиваю их запах, сжимая веки настолько плотно, что в глазах появляются мелькающие белые пятна. «Ян, может, хочешь что-то особенное?» Задаю вопрос охрипшим голосом. «Меня уже трясет от нашей близости». И я впервые жалею, что снял номер с двумя спальнями. Ты только скажи, я все устрою. Не нужно, Жень. Поворачивается ко мне лицом, придерживая платье на груди. Я сегодня устала. Не уверена, что кусок в горло полезет. Оцениваю ее и снова теряюсь. Что-то в ней явно изменилось. У Яны была аккуратная двоечка. Сейчас грудь выглядит намного объемнее и аппетитнее. Вены просвечиваются через молочную кожу. Пробуждают стойкое желание их заласкать губами и облизать языком. Значит, буду кормить как ребенка с ложечки. Сглатываю, переводя взгляд на ее растерянное лицо. Ты очень сильно похудела, Яна. Тебе стоит наладить питание. Яна, почему он не злится? Мне было бы намного легче, если бы он презирал меня за мои поступки, чем вот так, с нежностью вытаскивать душу через взгляд. Я не знаю, как признаться ему о беременности. Ведь не поверит, что ребенок его. Будет сомневаться до последнего. Только бы не требовал тест ДНК. Иначе я не вынесу такое унижение. Женя. Решаю поговорить в первую очередь о племяннике, пока есть такая возможность. Тим только недавно узнал о смерти Андрея и Вики. Не торопи события, пожалуйста. Позволь ему сначала адаптироваться к новой жизни. Он еще маленький. Детская психика, она же как тонкий стебель. Стоит приложить давление и легко сломается. Нужно немного подождать. Выжидающе смотрю в его глаза. Женя выдерживает задумчивую паузу, затем обхватывает ладонями мое лицо и говорит. «У меня тоже есть к тебе просьба, Яна». «Я готов ждать сколько угодно, если ты не станешь напоминать ему о прошлом. Ребенок должен жить настоящим. О матери говори сколько хочешь, но...» «Знаю, это эгоистично с одной стороны, с другой...» «Я тебя поняла. Прерываю Женю, потому что чувствую, как трудно ему выговаривать эти слова. Голос звучит слишком зажато. Да я и сама едва держусь, чтобы не расплакаться в очередной раз». Скорее всего, не выйдет. Не нужно больше ничего объяснять. Тим слишком сильно привязан к тебе. Постоянно спрашивал, в гости просился. Он будет счастлив вернуться в твой дом. А ты готова вернуться в наш дом? Стирает пальцами выступившие слезинки. Не могу подавлять эмоции. Они, как мощный поток, каждый раз меняют направление и охват. Всхлипываю и молчу, кусаю губы. Я не мог поступить иначе. Ищет в моем взгляде понимание. А я не знаю, готова ли я начать с ним все сначала. Не нужно сейчас об этом, Жень. Я тоже должна привыкнуть к новой жизни. Не стоит думать о плохом. Я очень тебя прошу. Снова пользуется своим безотказным приемом. Так близко нагибается, что соприкасается со мной лбами. Вдыхаю его выдох и теряю контроль. А вместе с ним и почву под ногами. Он будто чувствует, подхватывает мое тело, с которого сползает платье до середины ребер. Прижимает к себе и дышит в висок тяжело и прерывисто. В какой-то момент я вцепилась в его плечи. Уже не помню. Вдыхаю его и не хочу отпускать. Спасибо за магнолия. Едва слышно шепчу. Они чудесные. Сообразила. Если быть честной, то не с первого раза. От смущения прячу лицо на его шее, концентрируясь на родном запахе. Ты меня удивляешь. Ощущаю его улыбку. В твоем длинном списке должен был быть только муж и я. Повисает напряженная пауза. Не знаю, что ему ответить. Я и так взболтнула много лишнего. Прости, я... Вообще-то не слишком длинный. Я подумала об организаторе сегодняшней выставки, но оказалось, это был не он. Прикусываю язык, а спустя мгновение меня прорывает. Я не спала с Русланом. Между нами ничего не было. Только пару поцелуев, если их так можно назвать. Боль из-за вонзившихся в мое тело пальцев мгновенно отрезвляет. Глухо вскрикнув, вскидываю на Женю испуганный взгляд. Его глаза сосредоточенно смотрят в одну точку куда-то позади меня. Взгляд тяжелый. Между густых бровей все резче обозначается глубокая морщинка. С досадой стискиваю челюсти, напряженно молчит, заставляя рыться в догадках и покрываться холодным потом. «Зачем ты мне это говоришь?» Простреливает виски внезапно оледеневшим тоном. Недоумевая, смотрю на его высокий ровный лоб. На нем бешено пульсируют проступившие вены. От этого вида меня еще больше начинает знобить. Что, черт возьми, не так? Хотел откровений? Я их даю. У меня не было времени, чтобы подготовиться, заучить выверенные фразы на зубок и приятно ими поразить. Я думала, для тебя будет важным узнать этот факт из моей личной жизни. Говорю зажатым голосом, пересиливая в горле давящую боль. Женя впервые на меня злится из-за Тима. Но моя частная жизнь, пока мы существовали порознь, его не должна касаться. Я лишь хочу расставить точки над «и» и начать все с чистого листа. Сам факт того, что ты вышла за него, мне уже неприятен. Разве я спрашивал тебя о вашей семейной жизни? Нет, не спрашивал. Прикрывая кое-как оголившуюся грудь одной рукой, второй, придерживая платье, отхожу от него к раковине. Женя не препятствует, полностью дезориентируя меня своим резким изменившимся поведением. Не знаю, как дальше себя вести и о чем с ним говорить. Иногда мне кажется, что мы никогда не поймем друг друга. Каждый будет стоять на своем и доказывать свою правду. А все потому, что неопределенность в завтрашнем дне вносит свои коррективы в худшую сторону. Напомню, мне тоже нелегко строить отношения с женатым мужчиной. Когда ты в последний раз меня слушал? Когда я пыталась с тобой серьезно поговорить? Молчит. Делает глубокий вдох и отвлекается на шорох в гостиной. Я пойду проверю ужин. Его, кажется, уже доставили в номер. И ты ничего не хочешь мне сказать? Не могу поверить в то, что его не тронули мои слова. Серьезно? Может, мне вообще не стоит с тобой говорить о случившемся? Останавливается у самой двери и замирает в напряженной позе. Спина прямая, голову слегка повернул на бок, рукой держится за хромированную дверную ручку. А что ты хочешь от меня услышать взамен? Что я не спал со своей женой? А ты с ней спал? Сердце пропускает удар, готово разорваться в любой момент. Нет. Рявкает, оборачивая ко мне голову. Два потемневших топаза смотрят на меня серьезным укором. «Мы даже не делили одну постель на двоих. Теперь тебе стало легче?» «Жень, что с тобой случилось? Я же хотела открыться тебе». Не в силах больше смотреть на него, отвожу взгляд в сторону. «Я не хочу знать, спала ты с ним или нет. Думаешь, я не ломал над этим голову?» «Думал. Еще как думал, Яна. Медленно сходил с ума по тебе. Места себе не находил. Своим разговором ты только что разожгла то, что я каждый божий день гасил в себе с огромным трудом. Подавлял из последних сил эту чертову ревность, понимаешь? Глубоко внутри я все еще буду сомневаться. Не верю, что ты перед ним устояла за время вашего брака. Переодевайся. Я жду тебя в гостиной». «Я не хочу есть. Решаю, что на сегодня с меня достаточно потрясений». «Это не обсуждается».